Глава 10. По ощущениям, словно сдавил в руке ледяного ежа. Кисть прокололи десятки игл. Оберег милосердный ожог холодом грудь. Нестерпимо зачесался подарок хозяина океана. В следующий миг по полу пробежала голубая волна. Яростно оскалились со стен вновь появившиеся рожи. По лицу хлестнуло ледяным ветром, вдалеке вспыхнула оранжевая спираль. Сознание прояснилось. На запястьях и в руках появилась знакомая тяжесть, и я, заметив метнувшуюся ко мне серую тень, ударил мечом ей навстречу. Замахиваться времени не было. Но колющий удар не требует особенного замаха, поэтому только так. В следующий миг перед глазами мелькнула огромная круглая пасть с жуткими загнутыми зубами. В лицо отдохнуло тухлятиной, и неизвестная тварь с глухим чавкающим звуком налетела на меч и насадилась по самую рукоять. Сильнейший удар в правую часть груди отбросил меня назад вместе с мечом, и это хорошо так расширило нанесенную рану. Справа за спиной что-то проорал Нори. В воздухе мелькнул росчерк его голубого меча. Рухнув на траву и чувствительно приложившись лопаткой о камень, я откатился в бок, вскочил на ноги и ударил по длинной чешуйчатой спине. За миг до того, как Цвайхандер погрузился в мягкую плоть, до меня наконец дошел смысл происходящего. И реальность наотмашь вмазала по мозгам. Нас атаковала рыба. С плавниками, шеей, хвостом и выпученными глазами. 3.5 метра в длину. Внешне похожа на окуня. Непонятная тварь не имела ни ног, ни щупалец и плыла по воздуху, как по воде. В смысле, плавала до недавнего времени. Клинок моего меча ударил позади спинного плавника и, пройдя по боковой линии, с хрустом перерубил рыбий хребет. Чудовище конвульсивно дернулось, сбило меня хвостом с ног и затихло, оставшись висеть в 1.5 метрах над поверхностью земли. Кровь из ран тонкими струйками потекла на кислотно-зеленую траву. Сука! Как такое развидеть? Вскочив на ноги, я быстро огляделся и выдохнул, не в силах уложить происходящее в голове. Голубой аквариум в воздушном океане. Я не знаю, как еще такое можно назвать. Преграда никуда не исчезла. И, как выяснилось, она имела форму цилиндра радиусом 500 метров. При этом прозрачные стены тянулись вверх, насколько хватало глаз, и совершенно не мешали проплывать рыбам. Настоящим, мать его, рыбам. Еще осьминогам, крабам, кальмарам и ками разных цветов и размеров. Вынос мозга вместе с костями и кожей. Они плавали на разной высоте от земли, лениво шевеля щупальцами и плавниками, словно дело происходило в воде. При этом под ногами я чувствовал твердую почву, дышал воздухом и даже ощущал ветерок. Солнце тут было похоже на небольшую оранжевую спираль. А вот облаков отсюда не видно. Ну да, как их разглядеть со дна океана? Нас с князем выкинуло неподалеку от края голубого цилиндра, на таком же расстоянии, как это и было в реальности. Местность вокруг неровная. Участки невысокой травы сменяются зарослями зелено-коричневых растений, которые тянутся вверх и шевелятся так, словно растут на дне. Между нами и центром основания цилиндра высится гора чего-то очень похожего на кораллы. Справа и впереди нее огромные валуны, полностью поросшие коричневым мхом. В пределах видимости куча раковин, губок и жутковатого вида наростов, разных форм и размеров. Рыб тоже полно, а вот асура что-то не видно. Ну да, во всей этой мешанине цветов и оттенков можно спрятать десяток серых слонов. А если тварь еще и обернется какой-нибудь каракатицей? Странно. Подошедший князь оторвал взгляд от покачивающейся в воздухе туши. Вздохнул и виновато посмотрел на меня. Я думал, переход тебя убьет, поэтому... Поэтому решил поиграть в героя? Скосив на него взгляд, хмуро буркнул я. А спросить меня ты не пробовал? Или я не спрашивал тебя там, в лесу, перед храмом? «Прости», — опустив взгляд, покачал головой Нори. «Меч потянул меня сюда, и мне показалось, что он хотел, чтобы я шел один. Думал, ты просто не сможешь». «Меч, значит, не захотел». «Ну, понятно», — подумал я, наблюдая, как к трупу рыбы со всех сторон по воздуху слетаются какие-то мелкие твари. «Ну да, как же тут без меча-то?» «И нет, я не брал под сомнение сказанное приятелем». Но мне все меньше начинало нравиться происходящее. Интуиция, сука такая, подсказывала, что мы вляпались в какое-то дерьмо. и уже начинаем тонуть. Не мы, вернее, а Нори. И мне кажется, я догадываюсь о том, что тут намечается. При этом с самим князем говорить бесполезно. Он ведь все равно не отступит. Однако кто предупрежден, тот вооружен. Значит, буду действовать по обстоятельствам. Ну а сейчас он что тебе говорит? Оторвав взгляд от трупа, я кивнул на меч и посмотрел князю в глаза. «Где нам искать сбежавшую тварь?» «Он не говорит». Нори смутился и убрал оружие в ножны. «Это ощущения, образы. У тебя ведь тоже такие случаются». «Хорошо», — кивнул я. «Но что нам делать сейчас? Будем стоять?» «Нет». Князь покачал головой и указал на поросшие мхом валуны. «За теми камнями есть что-то, куда нам нужно дойти. Я не знаю, зачем. И Асура там вроде бы нет. Что-то другое». «Ну так пошли, а то время уходит», — пожал плечами я. И, не убирая меча, направился в указанном направлении. Нори тяжело вздохнул и пошел за мной следом. «Вообще, по незнакомой местности идти ни разу не просто. Но по настоящему дну океана мы бы вообще никуда не дошли. Казалось бы, тут всего-то метров 300-350 по прямой. Но когда на пути сплошные колдобины с кучей раковин и копошащихся в них существ, приходится постоянно смотреть себе под ноги. И ведь самое поганое то, что ни хрена не ясно, чего стоит тут опасаться. Особенно, когда на тебе только сандалии из тростника. Ничего крупного на пути вроде не видно, но тут ведь будет достаточно небольшого ядовитого червяка. Грёбаный астрал с его идиотскими этажами. Рыбы, осьминоги, ками и еще эта чёртова клетка. Не, так-то с рыбами прикольнее, чем в вонючем подземелье. Но там-то хоть понятно, кто и как тебя может убить. Я шел впереди, ставя ступню на свободные участки травы, вертел головой и мысленно матерился. При этом в голове почему-то звучал голос Николая Дроздова. Ломанный русский, но все равно хорошо узнаваемый. Ну да, ведь сколько ни пытайся превратиться в японца, некоторых слов все равно не забыть. 300 метров мы прошли минут за 5 без каких-либо приключений. Мелкая живность к нам не лезла. Крупные твари плавали далеко. Я уже думал, что обойдется, когда... «Слева!» — предупредил Нори в тот момент, когда мы проходили мимо колонии кораллов. Я повернул голову и увидел здоровенную соплю, которая ползла в нашу сторону со скоростью идущего человека. Размером с небольшой грузовик, внешне похожая на жирного слизня или улитку. Неизвестная тварь двигалась характерными рывками, маскируясь под местность, как хищник из старого фильма со Шварцем. 50 метров до нее, если не больше. Но никакой опасности она вроде не представляла. И даже если нас почувствовала, то догнать с такой скоростью не получится. Тут до камней всего-то 30 метров осталось. Кивнув, не оборачиваясь князю, я обошел здоровенную раковину и направился к проходу между камнями, когда заметил резкое движение слева. «Бой!» — рявкнул за спиной Нори. И я, отшатнувшись левым предплечьем, сбил морду метнувшейся ко мне рыбины. Продолжая движение, перехватил лежащий на плече меч и нанес короткий удар по промахнувшейся гадине. Попал, но получилось хреново. Все-таки двуручный меч — это ни разу не шпага. Клинок разрубил чешую и погрузился в плоть всего 20 сантиметров. Рыбина пролетела вперед и, вырвав из раны оружие, хлестнула меня своим шипастым хвостом. Какая-то непонятная смесь змеи и щуки. 4-метровое тело атаковавшей твари у головы было толщиной со взрослого человека. И за спинным плавником резко сужалось, превращаясь в тонкий змеиный хвост с костяным шипом на конце. Повезло, что меня развернуло в момент атаки. Костяной крюк пролетел в 10 сантиметрах возле щеки, и я, ни секунды ни медля, рванулся вслед за промахнувшейся гадиной. Рыба, она всегда дура, за исключением тех случаев, когда ты пытаешься поймать ее на удочку в Подмосковье. Так и случилось. Пролетев вперед 5 метров, тварь по-змеиному развернулась и... поймала оскаленной мордой лезвие моего меча. Темный клинок без особых усилий с хрустом разрубил гадине череп, тело чудовища конвульсивно задергалось, орошая траву ярко-розовой кровью, и в этот момент за спиной что-то прокричал князь. «Чёрт! Нори!» Резко обернувшись, я нашел взглядом князя и облегченно выдохнул. Парень стоял 10 метров от меня, с обнаженным мечом в руке, а справа от него в воздухе висела еще одна дохлая рыбина. Выходит, засаду на нас устроили аж сразу две местных хищницы? Плевать. Главное, что они слили в сухую. И вот ведь кому скажи, две рыбы. Сдохли и висят в воздухе, но их кровь почему-то капает на траву. Сука, да как такое возможно? Покачав головой, я махнул рукой князю, положил на плечо меч, и в этот момент Нори упал. Просто взял и сложился. Как это бывает в грёбаных фильмах, когда к какому-то парню в спину прилетает стрела. Рванувшись вперед, я подбежал к телу князя, крутанулся на месте, ища источник угрозы, но ничего не нашел. Рыба сдохла. На траве вокруг только ракушки, а до слизни еще 30 метров, не меньше. Эта сопля продолжала упорно ползти к нам, но... Мать же его так! Перевернув тело приятеля и не найдя никаких ран, кроме глубокой царапины на ладони, я пощупал пульс и облегченно выдохнул. Парень жив, но почему-то решил поваляться. У него даже глаза открыты, но... «Не могу, шевелит...» С жуткими помехами еле слышно прозвучало у меня в голове. «Я... возьми... меч... закончи...» «Ага, сейчас...» — в ответ ему хмыкнул я. И, подобрав лежащий на траве клинок, сунул его в ножны на поясе князя. Свой меч убрал мыслекомандой и уже прикидывал, как лучше тащить Нори, чтобы не растрясти, когда идиотия продолжилась. Слизень, до которого оставалось уже 20 метров, вдруг выбросил вперед прозрачное щупальце и, схватив дохлую рыбину, мгновенно втянул ее внутрь себя, как лягушка-комара или что-то очень похожее. Понимая, что в качестве следующего блюда намечено мы, я схватил князя за щиколотки и бегом оттянул его по траве 10 метров. Затем рывком поднял на ноги, взвалил на плечо и быстро побежал в сторону камней. Нори вроде бы еще что-то шептал, но слов было не разобрать. Оно и понятно. Парень ведь только что на моих глазах научился мысленно говорить. Обучение, оно всегда быстрее, когда приспичит. Пробежав сквозь треугольный проход, образованный привалившимися друг к другу камням, я быстро огляделся и заметил нужное место. Какой-то долбанный Стоунхендж в местных реалиях. Пара десятков покрытых мхом камней навалены по кругу, один на другой. И самый большой, плоский, лежит по центру. Мазнув взглядом по здоровенному морскому коньку, который без дела болтался слева по курсу, я потащил князя к камням, и тут заметил акулу. Огромную, черную, с шипами на приплюснутой морде. Громадная тварь плыла сюда и находилась сейчас в паре 100 метров от нас. До Стоунхенджа шагов 40 и... Сука! Но почему я не рыба? Резко ускорившись, я рванул к камням, не разбирая дороги, краем глаза наблюдая за приближающимся чудовищем и думая о том, что жизнь обожает вот такие повороты. Это ведь уже случалось со мной в 19-м. С Серёгой на плече, по лесу от толпы бегущих следом бандитов. Только там под ногами была тропа, и впереди в укрытии 2 взвода спецназа. А здесь какие-то рыбы с камнями и полное непонимание происходящего. В броне и шлеме Нори весил не меньше 100 килограммов. Нести его было совсем неудобно. И обычный 16-летний пацан свалился бы через 2 метра. Но я не обычный. Я, сука, герой. А Нори мой друг. Младший брат. И я его, блин, не брошу. Кровь стучала в висках. Плечо давило какая-то железка доспеха. Пот заливал глаза. И я не заметил раковину, лежащую у меня на дороге. Запнувшись и рухнув вместе с князем на траву, я тут же вскочил на ноги и, матерясь, потащил приятеля к кругу камней. Я не знал, что должно там случиться, но надеялся на очередной перенос. Слизень еще только выползал из прохода, до акулы 100 метров, и у нас оставалось 2-3 секунд до того, как тварь нас почует. 1, 2, 3. Рывком подтащив тело князя к плоскому камню, я огляделся и взвыл, поскольку все осталось как прежде. Акула, слизень и 2 идиота в доспехах, один из которых едва стоит на ногах. В этот момент плывущее к нам чудовище резко ускорилось, и счет пошел на мгновение. 50 метров, 40. Сука! Нахрена я сюда пришел? Что тут? Черт! Идиот! Рухнув на колено, я рванул Тати из ножен и вложил его рукоять в ладонь Нори. Руку, как и в прошлый раз, тут же проколола холодными иглами. Заледенела грудь, противно зачесалось запястье. В следующий миг перед глазами мелькнула распахнутая пасть атакующей твари, и мир погрузился в непроглядную тьму. Сознание прояснилось, и я понял, что стою по колено в опавшей листве. На руках цепь, меча нет, и князя тоже нигде не видно. Вокруг непроглядная темень, и даже с моим зрением я вижу метров на 25-30, не больше. Вокруг все завалено прелой травой. В воздухе витают ароматы гниения, и непонятно, какого лешего со мной происходит. Куда подевался Нори? Где этот чертов Асур, и нахрена тут столько листвы? Это какой-то мой персональный глюк? Но что сущий хочет этим сказать, и как вообще отсюда убраться? По логике, здесь что-то должно случиться, но... Наклонившись, я подобрал пригоршню листьев, внимательно их рассмотрел и, пожав плечами, кинул обратно. Ничего интересного. Обычные листья, чем-то напоминающие дубовые, только заметно крупней. Судя по всему, это место как-то связано с синим лесом. Эйка же говорила, что слышит какие-то шорохи. Возможно, здесь, в Астрале, что-то могу услышать и я. И не только услышать, а еще и увидеть. Никакой паники не было. Она в таких вот случаях бесполезна и даже вредна. Когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию, держи голову светлой и не позволяй застать себя врасплох. Кому-то могло бы показаться, что логичным было бы призвать меч, но это не так. Не стоит светить противнику свои козырные карты. При необходимости оружие появится в руках за мгновение до атаки. Без него я выгляжу достаточно мирно. Возможно, это подтолкнет кого-то невидимого к контакту, или, наоборот, спровоцирует нападение. И чем быстрее это случится, тем лучше. Но не год же мне стоять среди этой листвы. Сколько уже прошло времени? Минута? Полторы? Две? Мой друг парализован, и ему нужна помощь. Какого черта нас вообще разделили? Сущие, ты давай уже предъявляй, что хотела. Хрена ли тут тянуть? Одновременно с этими мыслями далеко впереди появилась полоса бледно-розового света, чем-то похожее на занимающуюся зарю. Это непонятное свечение поползло вверх и, вспыхнув, подобно зарнице, высветило исполинское дерево, под которым я, собственно, и стоял. Словами такое не передать. Не знаю почему, но мне сразу вспомнился Москва-Сити. Ствол этого дерева размерами не уступал ни одному из тех небоскребов, а крона, наверное, накрыла бы весь деловой центр. Синее древо Аокигахары, потрясающее по своей красоте и величественности. При виде этого дерева в душе колыхнулась щемящая грусть. Так бывает, когда из командировки возвращаешься в родительский дом. Пустой, где уже давно никого нет. Вот вроде и радость, но... Свечение тем временем разрасталось, и спустя минуту на стволе стали хорошо различимы неровные пятна. Огромные, черные. Они были похожи на гниющие язвы и еще опавшие листья, которые покрывали прелым ковром все видимое пространство. Нет, на дереве листва еще сохранилась, но в кроне виднелись просветы, а некоторые из ветвей и вовсе походили на голые кости. Черт, какого хера тут происходит? Зачем мне показывают всю эту жуть? Что? Что я могу сейчас сделать? Или это не настоящее? Предупреждение, чтобы быстрее возвращался домой? Не успел я это подумать, как ствол дерева охватило черное пламя. Огонь быстро пополз наверх, перекинулся на крону, и я вдруг ощутил, что тоже горю, и не могу при этом пошевелиться. Меня словно с головой окунули в раскаленную лаву, огонь потек в глотку, выжигая внутренности и не позволяя даже орать. В следующий миг перед глазами появилось лицо Кицуны, незнакомое и родное одновременно. Молодая женщина тепло улыбнулась, кивнула, и мир снова погрузился во тьму. «Сука!» Я резко оттолкнулся руками от снега, вскочил на ноги и, жадно хватая ртом воздух, быстро огляделся по сторонам. Площадка на горном плато, на вроде той, где мы встретились с Атой. Торчащие из снега булыжники, отвесные скалы и горы. Впереди за обрывом. Большая часть площадки накрыта прозрачной голубой полусферой, радиус которой чуть больше 50 метров. Верхняя часть той клетки от хаоса? Ну да, скорее всего. Перед глазами все еще пылает черный огонь, но боль прошла, а во всем теле странная легкость, совсем как тогда в лесу после укуса. Нори лежит рядом на снегу, и он пока не боец. Нет, парень жив и даже моргает, но... Все эти мысли пронеслись в голове меньше, чем за секунду, когда стоящая впереди тварь резко обернулась и угрожающе заревела. Так вот он, блин, какой его истинный облик. Трехметровый прямоходящий козел с жуткими лапами, горящими глазами и полным набором белоснежных клыков. Какая-то гремучая смесь сатира и минотавра. Тело чудовища от копыт до морды покрывало рыжая шерсть, под которой просматривались оранжевые татуировки. Когти размером сантиметров по 30, а рога? Такими можно насквозь пробить лошадь. Тяжело шагнув в нашу сторону, Асур резко вскинул над головой свои могучие лапы, и счет пошел на мгновение. Понимая, что парализованному князю этого заклинания не пережить, я схватил его за ногу и швырнул за голубую преграду, как какого-нибудь плюшевого медведя. Получилось на удивление легко. Тело приятеля еще только летело в сторону отвесной скалы за голубой пленкой, а я уже обернулся и, растянув запястье, встретил волну хаоса истинным серебром. Ощущение не из самых приятных. Вот так стоять и смотреть на оранжевый вал, который сметает на своем пути многотонные камни. Только тут нереальность. Истинное серебро остановит любое заклинание, и можно даже не выставлять руки. Не знаю, откуда пришло это знание, но... Заклинание Асуры накрыло меня с головой и, обдав жаром, бессильно разбилось о голубую преграду. В воздухе запахло серой и палёной собачьей шерстью. В рёве твари мелькнули нотки досады. «Ну да, урод, не на того ты напал!» — мысленно хмыкнул я и, прижав уши, оскалился. Странное и такое знакомое чувство. Реальность словно переключилась в 3D, добавив четкости и оттенков. Как-то непонятно на меня влияет этот верхний астрал. Там, ниже, я ничего такого не чувствовал. Не сводя взгляда с Асуры, я выхватил из воздуха меч и, шагнув вперед, вдруг заметил краем глаза какое-то шевеление у себя за спиной. В следующий миг меня накрыло осознанием происходящего. И это едва не стоило жизни. Видя, что противник невредим, Гурат Аль-Хар рванул на меня и прыгнул, отведя для удара правую лапу. 30 разделяющих нас метров тварь пролетела, словно пущенная из пращи. И я только в последний момент смог уйти от этой атаки. Ну да, посмотрел бы я еще на кого в такой ситуации. Узнать, что ты реально можешь шевелить своими ушами, из копчика растет хвост, и он тебе совсем не мешает, скорее наоборот. А я-то еще думал, почему Нори показался мне таким легким. Проскочив под мелькнувшей лапой чудовища, я коротко пробил Асуру в бедро. И отскочил назад от следующей атаки. Человек бы от такого удара лишился ноги, но Асур отделался лишь царапиной. С ревом, впечатав копыта в камни, Гурат Аль-Хар развернулся, швырнул в меня десяток оранжевых игл и, прыгнув, превратился в размазанный силуэт. Тот я из реальности, наверное, уже бы отправился к праотцам. Но против лиса-оборотня такие трюки уже не катят. Сбив клинком одну из иголок, я резко ушел влево, и, атаковав Асура в то же бедро, без труда уклонился от следующей атаки. Следующие 5 минут мы скакали как заведенные. Асур ревел, кидался заклинаниями, но так ни разу и не попал. Ну а я мог его только царапать. Кожа и шерсть чудовища были прочнее любой латной брони. Если бы не моя цепь, в боях с такими противниками каждый удар меча или выстрел из лука должен заканчиваться выплеском силы. Нанесенное повреждение зависит от атакующего и оружия, которое усиливает воздействие. Мой меч — это то еще вундерваффе, но силу блокирует цепь. Вундерваффе, от немецкого вундерваффе, буквально чудо-оружие. Не будь ее, эта тварь уже бы легла. Да, Асур 10-кратно ослаблен. Клетка порядка давит ему на башку, но его защиту она не снижает. Понимание происходящего просто всплывало у меня в голове, словно не было этих веков забвения. Да, это только жалкие крохи, и убить тварь они не помогут, но каждая нанесенная рана — это потеря крови. Снег на площадке уже покраснел, и осталось только дождаться. По Асуру было совсем незаметно, что он хоть сколько-нибудь устал. Ревущая тварь металась по площадке оранжевой молнией, круша камни и орошая снег своей кровью. Все эти атаки ничем не заканчивались, но чудовище настырно пыталось меня достать и в конце концов преуспело. Это случилось примерно на 10-й минуте нашего боя. Изобразив атаку, Гурат Альхар перепрыгнул через обломок скалы, возле которого я находился, и ударил по камню голой силой, пустив в мою сторону кучу обломков. Опосредованное воздействием, мать его. И такую атаку цепью не заблокировать. Увернуться было практически нереально, но у меня почти получилось. Резко метнувшись влево, я пропустил возле меча два здоровенных обломка. Еще один отразил рабочей частью клинка. Но три мелких все же попали — грудь, правый бок и низ живота. По ощущениям, словно по тебе проскакал конь. Изменившаяся вместе с телом броня выдержала эти удары, но физику целиком отменить невозможно. Даже на 7-м ярусе грёбаного астрала. Слитный тройной удар отшвырнул меня назад. Перед глазами мелькнула занесённая лапа чудовища. И мне лишь каким-то чудом удалось увернуться. «Держись, друг!» Откуда-то из тумана донёсся знакомый голос. «Сейчас!» С трудом понимая, что происходит, я отшатнулся назад, прикрываясь мечом. И в этот момент из груди подскочившего ко мне чудовища хлынул голубой свет. Князь всё-таки справился с ядом и успел добежать. Клинок Тати без труда пробил тело Асура насквозь, и на мгновение всё вокруг словно бы замерло. Рёв чудовища захлебнулся и перешёл в простуженный хрип. Занесённая лапа безвольно упала. Из раны на снег хлынула кровь. Морда Асура окаменела. Он рухнул на колени и завалился ничком, едва не задев меня своими рогами. «Я... да...» Всё ещё держа перед собой меч, Нори отступил на шаг и посмотрел на меня с вымученной гримасой. «Понимаю, что в спину. Это неправильно, но...» «Всё в порядке». Тяжело дыша и стиснув зубы от боли, успокоил его я. А дальше началось странное. Над телом убитого чудовища поднялся оранжевый силуэт, который тут же втянулся в рабочую часть голубого клинка. Нори пошатнулся и замер. Вокруг его тати закрутились разноцветные вихри, голубой и оранжевый. Всё быстрее, быстрее, быстрее. Продолжалось это примерно с минуту, когда оба цвета слились и превратились в серое облако. Князь наблюдал за этим процессом, не отрываясь, с таким лицом, словно слышал что-то недоступное мне. Я не мешал, дожидаясь хоть какой-то его реакции, и она вскоре последовала. Едва только разноцветная пляска закончилась, Нори посмотрел на меня, и я не узнал своего приятеля. Он словно бы постарел лет на 20. В глазах князя решимость мешалась с какой-то дикой тоской, и сквозь этот букет прорывались искорки фанатизма. Так бывает, когда принял какое-то страшное решение и убеждён в своей правоте. Или пытаешься себя убедить. Ну да. И мне кажется, я знаю причину. Заметив мой взгляд, Нори улыбнулся одними губами и сухим голосом произнёс. «Мы всё-таки сделали это. Спасибо, друг. Город в безопасности. И сейчас я отправлю тебя назад». «В смысле отправишь?» — хмыкнул я, изобразив на лице удивление. «А ты? Ты здесь, что ли, останешься?» Грудь и низ живота разрывало от дикой боли. Противно ныла лодыжка. Дыхание давалось трудом, но это фигня. А вот всё остальное... Судя по всему, князь уже далеко. Ведь не заметить звериных ушей и хвоста — это надо ещё постараться. Ну да, какая-то фигня для того, кто уже шагнул за черту. «Я остаюсь», — глядя мне в глаза, негромко произнёс Нори. И, кивнув на меч, пояснил. «Слугу Мары всегда должен кто-то держать. Сейчас пришло моё время, и я уже чувствую прикосновение хаоса. Прощай, друг». Князь шагнул ко мне, протянул руку. И в этот момент я ударил. Коротко, кулаком в подбородок. Только так и никак иначе. Та рогатая тётка была права. Каннон — это старая лживая сука, при всём моём к ней уважении. Князь ещё только падал на окровавленный снег, когда я ногой вышиб из его руки Тати, умоляя сущее, чтобы всё получилось. Поганый меч, крутанувшись в воздухе, отлетел метра на два, вытянув из руки Нори серую туманную ленту. Тело князя забилось в конвульсиях. Лента натянулась между ладонью и рукоятью меча. Но в своём теперешнем состоянии я прекрасно видел, что мерзость уходит обратно в оружие. Слишком мало прошло времени, и души не успели ещё смешаться. Будущее не предопределено, и мне плевать на то, как отнесется к этому милосердное. Жизнь друга для меня важнее определенных кем-то предназначений, и никто никому тут ничем не обязан. Тем временем серая полоса полностью втянулась в рукоять стати, и над лежащим в снегу оружием снова закрутились разноцветные вихри. Очевидно, для их слияния был необходим человек, добровольная жертва. Только хрена вы тут угадали. Тело князя перестало трястись и затихло. Парень все так же лежал без сознания. На его лице застыло по-детски обиженное выражение. Но ничего, как-нибудь переживет. Я усмехнулся и перевел взгляд на проклятый меч. Ну вот и все. Пора заканчивать с этим дерьмом. Перехватив второй рукой рукоять Свайхандера, я шагнул вперед, занося его для удара. И в этот момент по мозгам ударил отчаянный женский крик.